«Ну, начну я с того, – не задумываясь, – замяукала кошка, – что попасть в средний эшелон власти я никогда не хотела, потому что сама состою, а вернее состояла, лишь в высших кругах общества. А по поводу знакомства, ну да, конечно, была знакома, и не с одним купцом. Вот бывало, валяюсь я на огромной кровати с ярко-красным балдахином. Заходит ко мне служанка, птицелюд из Воробьев, и, низко кланяясь, говорит: «Доброе утро, ваше сиятельство, Светлана Владимировна! Как вы нынче почивали?» А я в ответ: «Ноль внимания». Продолжаю молча лежать на кровати и пить молочный коктейль с капелькой валерьянки. А служанка продолжает: «Простите меня за беспокойство, Светлана Владимировна, но к вам пришел купец первой гильдии». Кнопка задумалась на несколько секунд и выдала: «Иван Иванович Сморчков. Он хочет вам предложить отличные жемчужины из Карибского моря». Ну, а я такая ей в ответ: «Ну ладно, Параська, впусти этого сморчка». И вот заходит такой толстый зверолюд ёж и давай мне кланяться и восхищаться мною. А потом всучивает неимоверной красоты жемчужины. Ну, я, конечно, для вида выпендривалась, а затем их всех купила, даже не торгуясь». Кошка перевела дух и, засунув руку в ватные штаны, беззастенчиво почесала перед и подумала: «Проклятое теплое нижнее белье! Ну когда же я сниму его с себя и одену обычные трусы? Порой сил нет терпеть этот зуд. А про оазис и вспоминать не хочется. После ловли этих бабич такое ощущение, что я в них обсикалась». «Я чего-то забыла остальные вопросы», – мявкнула она вслух. «Какие у них законы, как они относятся к конкурентам и к процветанию собственного государства?» – ударил хвостом по воде молодой дельфин. «Какие у них законы и правила этикета, я не знаю, поскольку с этими плебеями за одним столом никогда не сидела и сидеть не буду. Сами понимаете, мне графская честь не позволяет», – с гордостью замявкала Светка. «По поводу конкуренции, я думаю, как и везде. То грызутся, а то и дерутся. А потом мирятся и друг друга в щеки целуют. У нас такое на корабле тоже частенько бывает. Я вот с девчонками могу за один день 100 раз поругаться и 100 раз помириться. Ну а насчет государства?» Она задумалась на некоторое время. «Я думаю, что к процветанию своей страны они относятся очень хорошо. Ведь чем богаче и сильнее родина, тем состоятельнее и внушительнее купец. Это как у нас, морских бродяг. Чем больше денег в мешке и дерзости, тем тебя сильнее уважают и боятся. Ну что, я права?» – улыбнулась кошка. 6 советников дружно засвистели, потом с переливами начали издавать тонкие звуки, затем захрюкали, и ракушка наконец перевел: «Мнение советников – это мнение советников, но в чем-то ты, конечно, права. Они у тебя еще хотят спросить: во-первых, что ты думаешь о приближенных малых дворах российского императора, а во-вторых, как ты лишилась графского титула и оказалась на корабле с пиратами?» «Ну, что я могу сказать о малых дворах?» — хмыкнула кнопка и, засунув руку снова в штаны, с наслаждением почесала задницу. «В принципе, один из малых дворов мне всегда нравился. Вот бывало, придешь туда, а навстречу бежит принцесса Жанетка». Она неожиданно замолчала и вспомнила прошлогодние приключения с возомнившей о себе соплюшкой и про то, что капитан под страхом смерти запретил им кому-либо об этом рассказывать. «Ну и чего дальше?» – хрюкнул молодой дельфин. «Да чего-чего?» – передразнила его Светка. «Вот бывало, приду я к ней, а она мне навстречу бежит и крыльями хлопает. Вся такая довольная и счастливая, а потом обниматься и целоваться лезет и все приговаривает. «Ой, тетенька Светочка, я так рада, что ты ко мне в гости пришла. Ой, тетенька Светочка, а хочешь молочка или коктейли из мороженого?» Короче, поганка она, хитрокрылая. Белухи тут же издали хором переливчатый звук. «Это как поганка?» – сразу же перевел Ракушка морских сановников. «Если она к тебе с такой любовью и уважением». «А вот так!» – мявкнула кошка. «Поганка она и все тут, потому что говорит одно, а на уме у нее другое. В молоко плюнуть может, а в коктейль соплей напустить. В общем, не хочу я о ней разговаривать». «А по поводу моего графства очень грустная история. Как вы уже поняли из моего рассказа, я входила в высший свет общества. И вот однажды в меня влюбился гардемарин по имени Пупсик. Но между нами встала коварная обольстительница Алина Сергеевна. Она не только совратила бедного мальчика, но и довела его до самоубийства. И тогда я ей решила отомстить. И для этого начала девичью войну. У меня в то время было очень много подруг и приятельниц. Я их всех созвала в свой замок, и мы, объединившись, уничтожили Алину Сергеевну. Но ее поклонники и полюбовники это мне не простили. И вот вам итог. И я, Светлана Владимировна, перед которой раньше самые красивые гвардейцы вставали на колени, происками врагов лишилась своего титула и стала пираткой». Кошка громко расплакалась. «Мы очень сильно сожалеем о вашем горе», выпустив фонтан воды, прокричал молодой дельфин. «Но, к сожалению, ничем помочь не можем. Так что ваше сиятельство, графиня Светлана Владимировна, позовите, пожалуйста, следующую». При этих словах на палубу одна за одной звонко упало 10 монет. Кнопка тут же их подобрала и, пожелав белухам спокойной ночи, спустилась в женский кубрик. «Следующий!» – громко мявкнула она и рукавом фуфайки вытерла с лица слезы. «Вы чего, тетя Света, плакали?» – пискнула Настя. «Да так, немножко!» – беззаботно махнула рукой кнопка. «Просто прошлую жизнь вспомнила». А из-за стола уже встала Айдзулидзе и быстро начала одеваться. «Светка, какие вопросы они там задают?» – хрипло спросила она. «Да фигню какую-то, я особо и сама не поняла», – промяукала кошка и высыпала на стол золотые монеты. Крыса оглядела предзакатный горизонт, затянутый белесыми снежинками, и, сев на рыбацкий ящик, уставилась на семерых белух. После того, как Ракушка озвучил вопросы, крыса хрипло фыркнула. «А чего это ты их озвучиваешь? Они сами задать их не могут?» «Могут», – прощелкал дельфин. «Но уважаемые сановники уже старые, а чем старше мы становимся, тем труднее нам воспроизводить человеческую речь. Вот еще, например, в том году мой отец, принц Лух, вполне сносно мог разговаривать, а сейчас ты его с 5 на 10 поймешь». «А», – протянула госпожа, – «понятно. Я помню, у нас в цирке дикий лев был. С каждым годом он становился все умнее и умнее, и молчаливей. А под конец жизни даже научился дрессировщику тапочки в постель приносить. Но животный инстинкт над ним взял верх, и перед смертью он загрыз хозяина». Айдзулидзе громко рассмеялась. «Ты это к чему рассказала?» – просвистел внук императора. «А черт его знает!» – махнула рукой крыса. «Просто так в голову пришло. Ну а по поводу ваших вопросов сейчас отвечу. Значит так. Во-первых, я никогда не рвалась в купцы или приказчики, поэтому не знаю, тяжело ли стать купцом или нет. Мне на их гильдии глубоко наплевать, потому что сама я из городских бедных мещан и с детства насмотрелась на их порядки. Во-вторых, эти торгаши друг другом лаются и грызутся, как дикие псы, постоянно конкурентов подсиживают, а иногда и до тайных убийств доходит. Ну а про прислугу и рабов домашних и говорить нечего. Купцы так их мордуют, что прислуга бежит, а рабы вешаются. Крыса смачно высморкалась в тряпицу и, засунув ее в карман, продолжила. Но, конечно, не все такие. Есть среди торгашей и хорошие птицы и зверолюди. Школы и больницы открывают или благотворительностью занимаются. Правда, таких очень мало. В-третьих, законы у них наверняка есть, но я их не знаю и никогда не интересовалась. В-четвертых, о знакомстве с купцами. Ну да, конечно, знакома. Я же не раз на острове Мудюги закупала продовольствие на наш корабль. Каждый из них норовит тебя облапошить и надуть. Но меня хрен обманешь. При этих словах крыса сжала кулак и погрозила им в белесый сумрак. Ну и в-пятых, закончила она, по поводу государства. Был у нас в цирке один акробат, зверо-шимпанзе. Веселый все время такой был и общительный. И вот как-то на гастролях мы приехали в Российскую империю, и вдруг прямо на границе его задерживает полиция. А через пару дней директор цирка узнал, что этот акробат работал на германского императора. Короче, шпионом оказался. Так что я думаю, и купцы тоже приносят пользу своему государству. Они же не только на родине сидят, но и по другим странам разъезжают. А Изулидзе снова высморкалась. «Ну чего, я ответила на ваши вопросы?» Белухи некоторое время посовещались, и Ракушка ответил. «Да, спасибо. Все очень емко и понятно. А что ты можешь рассказать о малых дворах российского императора, Горда Первого? Ведь, насколько мы знаем, у него много детей, и каждый ребенок имеет свой двор». «Да ничего абсолютно», – пожала плечами крыса. «Хотя…» – протянула она и задумалась на некоторое время. «А вы добавите пару монет, если я вам одну тайну о дочери Горда Первого расскажу?» После секундной паузы внук императора Луха прохрюкал. «Если это будет достойная тайна, мы тебе не пару, а 10 добавим». «Ага, хорошо, хорошо», – обрадованно закивала головой крыса. «Ну, тогда слушайте. В общем, случилось это в том году летом. Как всем известно, у императора Руси есть младшая дочь по имени Жанет. Так вот, не понравилось ей как-то еда, которую готовил повар из звера белых медведей, и решила она объявить всем мужчинам в своем дворце девичью войну. Собрала она своих фрейлин, и с тех пор для мужчин во дворце начался кромешный ад. Эти мелкие пакостницы мазали дворцовые полы маслом, и кавалергарды с грохотом падали, разбивая себе носы. Они сыпали соль и перец в бочки с едой, и бедный дворцовый кок от этого повесился. А некоторые дошли до того, что стали травить своих отцов и братьев. А сама принцесса Жанет, чтобы показать подругам, какая она смелая и отчаянная, плюнула старшему брату на спину. Крыса перевела дух и вытерла пот со лба от усиленной работы мозга. «А при чем тут все мужчины, если виноват один лишь повар?» просвистел трелью Ракушка. «Но это еще не все», – зафыркала дальше Айдзулидзе, не обратив никакого внимания на вопрос молодого дельфина. «Однажды эта мелкая шмакодявка решила опозорить на весь мир всех мужчин в лице своего папеньки, и на одном из посольских приемов подкралась к нему сзади и попыталась спустить с него штаны». Айдзулидзе расхохоталась и сквозь смех продолжила. Но это у нее не получилось, ведь она забыла, что все мужчины носят ремни. Конфуз, конечно, получился знатный. Представьте себе, стоят послы других стран и видят такую картину. На штанах императора России висит ребенок и дергает ногами. От собственного смеха у крысы по щекам потекли слезы. И она, надрываясь и держась за живот, закончила. Короче говоря, ее папенька так отлупил, что она потом 2 недели не могла сесть на задницу. Вот так и закончилась эта война. Меня бы за такое папа или дедушка на затопленные суда сослали. С восхищенным испугом прохрюкал ракушка. И на палубу со звоном начали падать золотые монеты. А Изулиза зашла в женский кубрик и положила на стол 12 монет. «Следующее!» – бодро воскликнула она. И пока Алёнушка одевалась, со смехом рассказала, как она выманила у доверчивых дельфинов лишние деньги, что всем очень понравилось. Смирнёнок же в это время находился в гальюне и, зайдя обратно с подозрением, посмотрел на ржущих пираток. А когда те проржались, начал у крысы с кошкой спрашивать, какие вопросы задают морские канарейки. Попугаяха плюхнулась на рыбацкий ящик и вытянула лапы в грязных подшитых валенках. «Гадкая Айдзулицка и мерзопакостная Светка мне уже сказали, какие у вас будут вопросы, так что повторяться дважды не надо. В общем, слушайте Алёнушку-дурачка и запоминайте».